Меланома, от греческого слова «мелос», «меланос», темный, черный. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи. Локализуется преимущественно в коже, реже в сетчатке глаза, слизистых оболочках, полости рта, влагалище, прямая кишка. Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека –